«Это я знаю. В том, что лидер на том свете, нет никаких сомнений. Они засуетились сразу. Отель уже зачистили. Ночью вызвали сразу несколько молодчиков из столичного отделения секты. Наверняка, чтобы увести труп незаметно. В такой работенке они большие специалисты. А примерно в час ночи со стоянки отеля выехали Мерседес суперкласса и микроавтобус Хай Эйс. Обе машины с тонированными стеклами и номерами префектуры Яманаси. Можно не сомневаться, в штаб-квартиру «Авангарда» они успели уже к рассвету. Днем раньше туда наведывалась с осмотром полиция, но детального обыска не проводилось. Копы закончили работу за день и уехали во свояси. А между тем на территории секты установлена плавильная печь. Если туда загрузить человеческий труп, ни косточки не останется. Все превратится в чистый белый дым». «Жуть какая!» «Да уж, манеры у ребят неприятные. Скорее всего, «Авангард» продолжит разрастаться и без лидера. Как змея, которая ползет дальше и после того, как ей отрубили голову. Потому что тело знает, куда ползти даже без головы. Что с ней будет там впереди, неизвестно. Может, сдохнет через какое-то время, а может, отрастит себе новую голову». «Этот лидер оказался очень непростым человеком», — сказала Аумаме. На эту тему Тамару высказываться не стал. «Совсем не как те, кого я переправила до сих пор», — добавила она. Тамару будто взвесил на ладони ее интонацию и затем ответил. «Что он не такой, как все до сих пор, я могу представить неплохо. Но сейчас тебе лучше думать о том, что делать, начиная с этих пор. Возвращайся понемногу в реальность, иначе тебе не выжить». Аумаме попыталась что-то сказать, но слова застревали в горле. Мелкая дрожь по всему телу никак не унималась. «Мадам желает поговорить», — добавил Тамару. «Найдешь силы?» «Да, конечно», — сказала Аумаме. Трубку взяла хозяйка. На этот раз старушка говорила так, словно у нее камень с души свалился. «Очень тебе благодарна», — сказала старая женщина. «Не могу даже выразить, насколько. Свою работу ты выполнила идеально». «Спасибо. Хотя еще на один раз меня бы уже не хватило». «Прекрасно тебя понимаю. Извини, сказала лишнее. Просто я очень рада, что ты вернулась целой и невредимой. И просьбы подобного рода ты больше от меня никогда не услышишь. На этом все. Теперь ты в безопасности, ни о чем не беспокойся. Побудь там какое-то время. А мы пока приготовим все, что потребуется для твоей новой жизни». «Благодарю вас», — сказала Аумаме. «Возможно, тебе чего-нибудь не хватает прямо сейчас. Только скажи, Тамару немедленно все организует». «Нет, спасибо. Похоже, здесь собрано все, что нужно». Хозяйка негромко кашлянула. «И главное, помни, то, что мы совершили, дело абсолютно правильное. Больше это человеческое отродье никому не сможет причинить зла. Мы предотвратили новые жертвы, и сожалеть тут совершенно не о чем». Он говорил точно так же. «Кто?» «Лидер «Авангарда», перед тем, как умереть». Несколько секунд хозяйка не говорила ни слова. «То есть он знал?» — наконец уточнила она. «Да, этот человек знал, что я пришла его умертвить. Потому и принял меня. Вопреки нашему ожиданию, он сам желал себе смерти. Его организм был уже наполовину разрушен и неизбежно, хотя и медленно, умирал. Своим убийством я просто ускорила смерть и освободила его от невыносимых страданий». От удивления хозяйка снова потеряла дар речи, что само по себе большая редкость. «Иными словами», — выговорила старушка и запнулась, подбирая слова. «Выходит, он сам желал себе казни?» «Он желал одного, чтобы его мучения закончились как можно скорее». «И с радостью принял смерть из твоих рук?» «Именно так». О сделке, которую лидер заключил с ней перед смертью, Аумаме умолчала. Договор о том, что она умрет, но Тенгу останется жив, касался только его участников. Никому другому знать об этом не следовало. Разумеется, он был извращенцем и в итоге получил по заслугам. Но все-таки это был очень необычный человек. По крайней мере, в нем ощущался особый дар. Можете мне поверить?» «Особый дар?» — переспросила хозяйка. «Трудно как следует объяснить», — Аумаме поискала слова. «Во-первых, он как будто обладал сверхъестественной силой. И в то же время словно нес какое-то тяжелейшее бремя, которое постепенно разъедало его изнутри». «Ты хочешь сказать, этот особый дар и сделал его извращенцем?» «Скорее всего». «В любом случае, ты выполнила то, зачем приходила». «Совершенно верно», — выдавила Аумаме. В горле у нее пересохло. Переложив трубку в другую руку, она поднесла к глазам правую ладонь, которая еще помнила чужую смерть на ощупь. Что такое познать друг друга в разных ипостасях, Аумаме понимала плохо, но и хозяйка вряд ли ей объяснила бы. «Труп, как всегда, выглядел так, будто смерть была ненасильственной», — сказала Аумаме.